Боевой повар. Пролог. Только придя в чувство, Лаки ошарашенно огляделся по сторонам. Он пытался осмыслить то, что произошло с ним за последние полчаса. Вообще, приготовление завтрака изначально было плохой идеей. С его-то удачей. Лаки еще в детстве понял, что он проклят. Его имя означает «везунчик». Вот только, так его назвали потому, что рождение для него уже было невероятным везением, сравни божественному чуду. До него мать пыталась завести ребенка 4 раза. 3 раза были выкидыши, а 4-й родился мертвым. И даже вместе с Лаки должен был родиться еще один мальчик, его брат-близнец, который удавился пуповиной. Случился выкидыш, но, каким-то чудом, Лаки выжил. Хотя из-за порока сердца его срок в этом мире едва ли мог достигнуть 20 лет. И, словно на этом рождении молодая мать исчерпала все лимиты собственной удачи, она сама умерла на операционном столе. А ребенка какое-то время растил отец, позже спившийся и покончивший с собой. Впрочем, маленького ребенка взяла на воспитание бабушка. Его жизнь нельзя назвать особо ужасной. У Лаки было немало моментов радости. У него имелись различные увлечения и любимые хобби. Разве что, любое дело, за которое он брался, шло из рук вон плохо. И не то чтобы мальчику не хватало умения или сноровки, он не был неуклюжим. Но ему просто чертовски не везло. Он давно привык, что с ним постоянно случается что-то плохое или просто неприятное. В детстве он уговорил бабушку завести котенка, а потом лишь профессионализм врачей не дал мальчику умереть в приступе тяжелой аллергической реакции. И, можно сказать, что в раннем детстве ему еще очень везло с врачами. Когда уже будучи 13-летним подростком Лаки сломал палец, случайно прищемив его дверью, помощь врачей в травмпункте закончилась для него ампутацией кисти. Хотя, сам Лаки уже не воспринимал подобные эпизоды как нечто ужасное. Травмирующие несчастные случаи казались ему вполне обыденным явлением. Хотя это был весьма печальный опыт. Потеря конечности практически всегда вызывает сильное психологическое потрясение. И вот, собственно, ему было 15. Бабушка отправилась в аптеку за лекарствами и подросток остался дома один. В его случае это уже было смертельно опасной ситуацией. Голод же побудил его заглянуть в холодильник, а потом разыгравшееся любопытство убедило парня приготовить себе яичницу. Зря, он ведь уже пытался раньше готовить. Так, попробуем. Лаки разбил яйца и вылил их содержимое на сковородку. Добавил немножечко соли, а потом с крайней аккуратностью включил плиту, поднеся зажженную спичку к газовой конфорке, включив ее с помощью протеза. Привычно получив легкий ожог пальцев, парень с разочарованным вздохом смотрел, как его яичница вспыхнула синим пламенем. Наверное, яйца были не свежие. Выключив плиту и затушив огонь полотенцем, парень решил сделать хотя бы бутерброд с маслом. С великой осторожностью он пользовался тупым ножом для масла, которым наносил начинку на хлеб. Ха! Получилось! Сердце подростка охватило эйфория. Но, пока он откладывал нож в сторону, масло на бутерброде вспыхнуло огнем. Парень только разочарованно вздохнул. Чего-то подобного стоило ожидать. Кулинария явно не его талант. Хотя он, все равно, задавался вопросом, почему огонь? Решив прекратить бессмысленные попытки, Лаки просто взял себе печеньку. Он вспоминал, как большая крошка печенья застряла в дыхательных путях и не давала ему вздохнуть. Упав на пол, парень еще некоторое время сопротивлялся удушью, его тело хотело жить. Но, все равно, рок судьбы был безжалостен. Лаки умер в возрасте 15 лет, подавившись печеньем. Хотя ему и так жить оставалось недолго, его сердце уже было на пределе. «Бедный мальчик», — прозвучал женский голос. «А, что?» — резко вскинулся парень. Он честно не понимал, как еще может быть жив. Конечно, сначала он подумал, что бабушка вовремя вернулась и нашла его. Но это место не было похоже ни на его дом, ни на больницу. Вокруг была лишь темнота, но он будто бы на чем-то стоял. И он не был слеп. Лаки прекрасно мог рассмотреть собственное тело. И он был немного ошарашен этим пробуждением. Потому он обратил внимание на свою руку только тогда, когда взъерошил ей собственные волосы. «Подождите!» До него вдруг дошло, что этой руки у него не было уже несколько лет. «Прости, но ты действительно умер!» Снова раздался женский голос, полный сожаления. «А, кто вы?» Снова забеспокоился Лаки и вздрогнул, ощутив на своих плечах чьи-то руки. Но, скосив взгляд, он увидел лишь сгустившуюся тьму, которая словно хотела обнять его. «Мое имя Веста, мальчик», — раздался тихий шепот. Лаки даже почувствовал ее дыхание, коснувшиеся его затылка, и, все еще, он чувствовал, словно его касается черное облако, но не человек, я видела твою жизнь, твои страдания были несправедливо отмерены злом, что, Веста чувствовала гораздо больше, чем мог осмыслить подросток, она видела проклятие неудачи, что унаследовал ребенок от своей матери, просто, позволь мне помочь тебе, у древней богини не было каких-то особых причин, ей просто стало жалко ребенка, я не понимаю. «Тебе будет даровано мое благословение, божественная удача и несравненный талант, хотя, сила Весты была ограничена ее ролью, но, все же, ее благословение действительно может быть божественным даром в мирной жизни. Подождите», — попросил Лаки, — «я спасибо вам, но, моя бабушка, я не могу дать ей свое благословение, но, если это твое желание, я могу передать ей часть той удачи, которой хотела поделиться с тобой». «Пожалуйста, если можно, сделайте это», — кивнул парень. «Да будет так». Веста не стала прояснять, что ее слова были ложью. Она хотела посмотреть, какой выбор сделает Лаки, и ей понравилось его решение. Старая женщина, заботившаяся об этом ребенке и даже врачи, что спасали его жизнь много раз, все они получили благословение Весты. Удача, что прибудет с ними и в этой, и в следующей жизни. Лаки же получил полное благословение, всю дарованную ему божественную удачу и особый талант, что раскроется уже в его перерождении. Сознание подростка, в объятиях богини уже погружалось во тьму, его душа очищалась, но благодаря печати Весты некоторые его воспоминания сохранились, лишь обрывки, но, благодаря этим обрывкам, Лаки не перестал быть собой, даже когда открыл глаза в новом мире, уже став частью божественной системы. Лаки Ур, 1, раса, человек, характеристики. Сила 1, ловкость 1, выносливость 1, харизма 2, интеллект 4, удача 99, таланты, кулинария 1 ур, не выбрано, не выбрано, не выбрано, не выбрано. Пока что его характеристики были очень скромны, за исключением божественной удачи, но, со временем, он станет гораздо сильнее и искуснее в тех делах, в каких захочет. В этой новой жизни он получил огромное преимущество. Иногда боги действительно выбирают себе любимчиков. Кто-то может обратить на себя взор божеств великими подвигами. Кто-то привлекает внимание богов своим искусством. А кого-то просто пожалели. Глава 1. Таланты. Совсем раннее мое детство проходило как во сне. Я просто не осознавал себя в полной мере. Даже когда мои глаза были открыты, я будто спал. Лишь краткие фрагменты отпечатались в моей памяти. Я запомнил счастливые лица своих родителей, смотрящих на меня, и помню, как впервые пытался подняться на ноги, что было очень сложно. Но это принесло свои плоды, которые я не осознавал в полной мере. Получен талант развития тела, и с тех пор стало как-то даже проще. Я почувствовал себя легче, и даже мое сознание немного прояснилось. Хотя, все происходящее тогда еще ощущалось как сон, но так я получил свой второй талант, а потом, с чувством стыда, мне был дарован третий талант. Этот эпизод, как мама подносит меня к своей обнаженной груди, просто намертво отпечатался в моей памяти. Ее небольшая грудь, что казалось такой притягательной, я даже не осмыслял в полной мере свои действия, когда жадно к ней присосался. Это было так волнительно и, кажется, даже возбуждающе. Мне вообще не хотелось отрываться от ее груди. Я только старался сосать ее нежнее, чтобы не доставлять матери дискомфорта. Особенно, когда у меня начали резаться зубы, тогда стало только сложнее. Но из-за этих попыток, я и получил странное умение. Получен талант искусства любви. Только за то, что я аккуратно сосал мамину титьку, пока был совсем мелким. Постыдный талант. После же, я уже начал приходить в себя, постепенно, день за днем, отвоевывая собственное достоинство у своего тела. То, что я еще не мог есть самостоятельно, было и вполовину не так унизительно, как то, что я даже в туалет не мог сходить по своему желанию. Мне потребовались месяцы, чтобы научить это тело сдерживаться хоть немного. Как же это было унизительно. И, я все еще могу просто описаться во сне. Но, хотя бы пока мои глаза открыты, можно использовать горшок, за что я получал искреннюю похвалу родителей. Удивительное время, когда тебя хвалят за то, что ты сходил в туалет или покушал. Это когда ты совсем маленький ребенок, или уже совсем старый. В любом случае, с некоторым прояснением сознания, ко мне возвращалось и некоторое чувство порядка. Мне не нравилось, когда игрушки рядом со мной лежали в полнейшем хаосе. В таком случае я старался расставить их, чтобы это хотя бы немного выглядело симпатично, что привело к появлению нового таланта. Получен талант уборка. Как вам, а? Умение, конечно, полезное, но я бы не хотел делать это своим призванием. Тем не менее, я еще даже не осознавал себя в полной мере и не отвечал за свои действия. А потому, очень часто я и вел себя как несмышленый ребенок. Ха-ха, какой легкий, весело произнес отец, взяв меня на руки. Он был счастлив подержать своего ребенка. А вот я не был особо рад, потому что мне больше нравилось на руках у мамы. И, в порыве раздражения, я просто дернул ногой. А отец как раз поднес меня к своему лицу, за что и получил пяткой по носу. Получен талант боевые искусства. Так был заложен фундамент великого боевого таланта. Тем более, каждый раз, когда отец забирал меня из рук матери, я так и норовил с ним подраться. И, в конечном итоге, мне еще не было года, вроде бы, когда я полностью осознал себя. Я уже не особо помнил свою прошлую жизнь, только то, что она была и была она наполнена неудачей. И теперь, закрывая глаза, я мог снова увидеть игровую систему. Лакиур, 3. Раса, человек. Характеристики. Сила, 2. Ловкость, 3. Выносливость, 2. Харизма, 4. Интеллект, 6. Удача, 99. Бонус, 10. Таланты. Кулинария, 1 ур. Развитие тела, 4 ур. Искусство любви, 11 ур. Уборка, 3 ур. Боевые искусства, 5 ур. Да, теперь, глядя на развитие своих талантов, я понимаю, что очень и очень трепетно относился к маминой груди все это время. Но, возвращаясь к системе, можно сказать, что первое мое время в этом мире, когда я еще не осознавал себя в полной мере, также помогло мне и немного разобраться в этой системе, и принять ее как данность моей новой жизни. С самого начала у меня уже был талант кулинарии, и я плохо помню, откуда он появился, как и сама система, но помню, что это был подарок. Остальные же мои таланты появились сами и, похоже, новые уже так просто не появятся. С самого начала у меня было 4 свободные ячейки под новые таланты, и все они уже были теперь заполнены. Также, я чувствовал, как с развитием этих талантов растет уровень самой системы, и это уже привело к ее развитию до 3 уровня, что, в свою очередь, принесло мне 10 бонусных очков. Эта характеристика словно пылала в моем восприятии системы, призывая потратить эти очки, и, достаточно было мысленно коснуться любого другого показателя, чтобы ощутить этот процесс. Я мог распределить эти бонусы, по 5 очков за уровень, развить с их помощью свои характеристики, и, сразу же, я потратил 6 очков, вложив по 2 в каждую физическую характеристику. Сила, ловкость, выносливость. Просто сама слабость детского тела приносила мне крайне мощное чувство дискомфорта. Но, после распределения, я ощутил волну силы, что расходилась по моему телу, наполняя его бодростью. Ха! Поднимаясь на ноги, мне оставалось лишь поражаться тому, насколько это стало просто. Более того, даже в этом крошечном теле, я уже не чувствовал себя немощным ребенком. И это было просто потрясающе. А у меня оставалось еще 4 очка, но я не спешил их пока растрачивать, учитывая, что мои характеристики развиваются и сами по себе. Пусть и совсем чуть-чуть, но физические характеристики и так повысились за прошедшее время. Особенно ловкость, что, похоже, было связано с моими попытками восстановить моторику. Я не совсем понимаю, как работает харизма, но она росла по мере того, как я взаимодействовал с родителями и дедушкой, что иногда тоже появлялся в поле моего зрения. Интеллект рос просто от того, что я узнавал новое и также осваивал язык своих родителей, чтобы понимать, что они мне говорят. А еще, по мере того, как мой разум прояснялся, эта характеристика также росла, и только удача оставалась на своем прежнем уровне, который был совсем не маленьким. И, похоже, это и есть та самая божественная удача. А мне действительно повезло в этой жизни, ведь здесь у меня были любящие родители. Это уже счастье, родиться в такой семье. Так ведь они еще и достаточно обеспечены. Я знаю, что мои родители содержат небольшой семейный ресторан, но при этом они явно не испытывают нужды в деньгах, а сама работа приносит им огромное удовольствие. И, как же это иронично и символично, что с талантом в кулинарии, я родился в семье поваров, и, пока это был единственный навык, который я никак не развил. Ну да, кто подпустит к плите ребенка, что еще даже ходит не особо уверенно. У меня даже зубов слишком мало, чтобы есть нормальную пищу. Тем не менее, теперь я был намерен развивать все свои таланты. Мне стало действительно интересно, как сильно я могу их развить, и что мне это даст. Но, пожалуй, с кулинарией я еще могу немного подождать, пока я мог заняться и другими талантами. Но, если раньше это происходило как в тумане и без особого усердия, то теперь мой подход совершенно полностью изменился. Я начал понимать, зачем это делаю. В комнате порядок, тогда нарушим его, разбросаем игрушки и прочие вещи, устроим беспорядок, чтобы можно было прокачать талант уборки. Можно заняться упражнениями для развития тела, чтобы прокачать талант, а заодно и физические характеристики. Возможно, так я смогу еще и боевые искусства прокачать, если попробую отработать какой-нибудь боевой прием, пусть и без соперника. И, только с искусством любви было как-то все странно. Ох, сама, что за шум? Дверь вдруг открылась, и в комнату вошла молодая стройная шатенка. Девушка удивленно уставилась на меня, я настороженно посмотрел на нее. «Ты как из кроватки вылез?» – выдохнула она. «Ну да, чуть ранее, решив заняться уборкой, я ловко вскарабкался по деревянным прутьям и вылез из детской кроватки, чем и привлек ее внимание. Но отвечать на вопрос матери конструктивно не стал. «Мама!» – радостно воскликнул я, протянув к ней руки, и побежал. «О, вау!» – обрадовалась девушка, и, присев, подхватила меня на руки, чтобы крепко прижать к себе и закружить в импульсивном радостном порыве. «А ты уже так хорошо можешь ходить, да, ловкий как маленькая мартышка, ха-ха, нет», возмутился я, «как вообще можно называть своего ребенка обезьяной?» В отместку за это оскорбление я ее ущипнул за щеку, изливая свое негодование, ха-ха, еще сильнее развеселилась девушка, но, все же, она немного успокоилась, глядя на меня восторженным взглядом, а потом взглянула на настенные часы. «Ммм, точно уже время кормления, вот почему ты такой активный сейчас, просто кушать хочешь», улыбнулась она. У меня же вдруг перехватило дыхание от осознания, что сейчас произойдет. Еще утро, и именно в это время меня обычно кормит грудью, а еще вечером. Днем же несколько приемов пищи, обычно каша и пюре, и, вроде бы, я должен был сейчас сказать строгое «нет». Для совсем маленького ребенка это нормально, кормиться от груди, но не для подростка же, даже если он заперт в детском теле. «Но, давай, тебе же нравится мамино молочко», чуть ли не проворковала девушка, относя меня в гостиную, и уже там, устроившись на диване, она оттянула край своего топа, обнажая грудь. Небольшие скромные холмики, но какие же они притягательные. Мой взгляд был крепко зафиксирован на ее розовых сосках, а в моем теле словно закружилось что-то. Приятное чувство трепетного предвкушения. И, сейчас я четко осознавал, что это не просто голод. Это действительно было нечто, сравнимое с возбуждением. «Ну, давай», — прижала она меня к своей груди. Чавк, я не смог удержать себя в руках, и со всей жадностью прильнул к женской груди. «Мах», — довольно вздохнула девушка. «Божественный нектар изливается в мой рот», и уже по привычке, я протянул руку, чтобы ласково потрогать грудь девушки. Чуть-чуть надавил на нее, отчего напор молока усилился. Это сладкое чувство, распространяющееся от моего рта по всему телу. Я словно парил в облаках, и мне совсем не хотелось прекращать этого. В то же время, я почувствовал, как мой талант растет, словно скрытый во мне огонек таинственной силы. Я действительно ощущал развитие своих навыков. И, похоже, девушке было достаточно хорошо во время кормления, чтобы мой навык любовных искусств начал расти. Какой стыд, ммм. Но, сейчас я ясно осознавал, что не хочу прекращать все это. Пусть это и несколько неловко, но очень приятно. Ох, сама, какой ты хороший, — счастливо протянула девушка. Это был позорный, но такой сладкий вкус поражения. И, какое-то время я оставался в этой приятной неге, наслаждаясь процессом. Но, голод был утоленный, притяжение к груди тоже ослабло. Достаточно, чтобы я мог успокоиться. Все, — почувствовала девушка мое настроение. Теперь, если ты сытый, то давай поиграем. Или еще хочешь поспать? Играть, — вымолвил я. Собственно, под играми она подразумевала что-нибудь развивающее. Уделяя мне время, девушка достала карточки со словами и, фактически, помогала мне в освоении языка, в виде игры. Вообще, я и так практически освоил японский язык, на котором говорили мои родители. А теперь, мое обучение только ускорилось. еще были игры для развития моторики. И, честно говоря, хоть это и казалось неловко, но подобные игры действительно помогали мне развивать навыки раньше. Но после того, как я развил свои физические характеристики с помощью бонусных очков, можно сказать, что я уже перерос эти игры, а потому решил сосредоточиться больше на изучении языка, в чем мама была готова мне помочь. Позже еще был обед. «Мама, а?» – оглянулась девушка. «Хочу помочь, готовить». «Ах-ха-ха, правда?» – развеселилась она. «Ну, давай, иди сюда, к мамочке». Меня усадили на столик и вручили в руки кастрюлю. «Вот так, держи ее крепче». После чего она сама приступила к нарезке фруктов. Правда, доверять мне нож она не собиралась, моя роль заключалась в том, что я просто держал кастрюлю, куда после кусочки яблока были сложены. Даже талант кулинарии никак не прогрессировал от подобного, что было вполне закономерно. Но уже после того, как яблоки были приготовлены на плите, я уговорил маму доверить мне блендер. Ну, точнее, она все делала сама, просто, я вроде бы как держал кухонный инструмент, но, в то же время, его осторожно держала мама, чтобы не дать мне пораниться. Тем не менее, система посчитала, что я был достаточно вовлечен в приготовление яблочного пюре, чтобы немного развить мой талант. Хотя этого было даже недостаточно для получения второго уровня, но прогресс чувствовался. «Хе-хе, похоже, тебе это нравится», — заметила девушка. «Но, я просто был сосредоточен, весь в маму», — гордо заявила она. «Хотя у нас все в семье повара, как бы». И именно в этот момент появился уже немолодой мужчина в белом фартуке. «Что, Тамака, ты что делаешь?» – опешил он. «О, пап, смотри, сама мне помогает. Кхеон». Он явно хотел спросить, не слишком ли я мал для такого, но передумал. «Эй, только не учи его своим странным рецептом. Как ты можешь?» – весело отозвалась девушка. «Мои рецепты не странные, они креативные и оригинальные. Твои особые блюда распугивают клиентов. Я просто еще не довела эти рецепты до совершенства. Сама, я сам буду тебя учить». «Нет, это мой сын. Как хочу, так и учу», — возмутилась Тамака. Наблюдать за шутливым спором родственников было весьма забавно, должен признать. Вечером же я заметил одну странность. Хотя, как странность, просто заметил, что отца снова не было. Он опять уехал куда-то и, собственно, я даже не стал особо расспрашивать маму по этому поводу. И так понятно, что его вновь позвали куда-то заняться готовкой в дорогой ресторан. Он и сам любит изучать новые кулинарные традиции, развивая свои навыки. К тому же, он не был специалистом в чем-то конкретном и развивался разносторонне, как и моя мама, должен отметить. А вот дед больше ориентировался на японскую кухню и не особо любил экспериментировать. В любом случае, с этого дня меня начали понемногу включать в семейное дело. Пусть я и был просто помощником, который на самом деле не очень-то и помогал. Но, благодаря этому уже на следующий день я получил второй уровень в таланте, и другие способности я тоже старался развивать вполне целенаправленно. Развитие физических данных, к моему удивлению, также облегчило обучение языку. Просто моему телу стало легче говорить, в то время как раньше речь давалась мне с трудом. Я также начал лучше ходить, и, когда никто не видел, мог устроить бой с тенью. Хотя, выглядело это забавно и просто смешно, но позволило поднять также и талант к боевым искусствам. Таким образом, если до третьего уровня я прокачивался практически целый год, то четвертый получил быстрее, чем через неделю, а потом прибыл отец. О, мужчина опешил, увидев, как я на нашей домашней кухне ловко нарезал овощи. Он словно оцепенел, увидев в руках годовалого малыша нож. И не так важно, что мама была рядом. Да, недавно она, все же, доверила мне нож, хотя тогда она и держала мои руки. Но, через какое-то время она оценила мою сноровку и вполне разумное отношение к инструменту. И пусть это странно для ребенка моего возраста, но теперь я мог совершать больше манипуляций на кухне, естественно, под присмотром. «Тетамака!» — в панике воскликнул отец. «Все в порядке!» — улыбнулась девушка, скрестив руки на груди. «Смотри, как он держит нож! Кухня у него в крови, это точно твой сын, Тамака! Ты сумасшедшая! Успокойся!» — закатила она глаза. «Он уже третий день пользуется ножом, и второй день делает это сам! Я же решил вернуться к своей задаче!» Отец сам несколько притих, но подобрался ближе, готовый в любой момент выхватить из моих рук инструмент и не дать мне зарезаться. Тем не менее, вскоре он тоже оценил мою сноровку. Невероятно, ему же всего год. Он наш сын, довольно заявила девушка. В него вселился демон. Выпучил глаза отец. Мама приподняла бровь. Ну, это было скорее шуточное заявление. Отец просто так справлялся с шоком. Так ладно, и что ты делаешь? Спросил он уже меня. Пюре, ответил я. Он сам делает себе детское питание? С некоторым сомнением спросил он у Тамака. Девушка пожала плечами. Он у нас самостоятельный. И, мне уже даже доверили работу с плитой. Он точно гений. Выдохнул впечатленный отец. Если уже сейчас он готовит, то что он сможет сделать, когда станет старше? Давай посмотрим. Еще шире улыбнулась Тамака. Кстати, сейчас я вспомнил, что мой отец взял фамилию жены. Не знаю, почему он так решил, но лично меня это вполне устраивает. Чисто на слух, Юкихира мне нравится больше, чем Сейба. И еще почти через месяц я достиг 5-го уровня. Это был весьма значимый момент, потому что с этим уровнем раскрылась одна из особенностей моей системы. Выберите навык. Плавание, стойкость, очарование. Ну, пока я плавал только в ванне. Стойкость, кажется, влияет на крепость моего тела, а очарование позволяет больше нравиться окружающим. Не знаю, почему у меня был именно такой выбор, но в итоге, я взял очарование. Весьма полезная способность, на мой взгляд. И, мне уже было интересно, буду ли я так получать новые навыки каждые 5 уровней. Обдумывал я это во время очередного сеанса кормления. «Сама, слышишь, твое время подходит к концу», — заявил отец, ставший свидетелем этой сцены. «Уже скоро они вернутся обратно ко мне». От такого заявления я аж опешил и на мгновение оторвался от маминой титьки, но при этом схватился за нее покрепче. «Нет», — мой ответ был категоричен. После чего, я снова присосался к титьке, схватившись за вторую, всем своим видом показывая, что это все мое. «Пфф, ха-ха». Самой же Тамака было крайне весело. Глава 2 детства. И так прошло еще несколько лет. Я постепенно учился, осваивал свои таланты и новые навыки. И уже полностью вернул прежний контроль над телом, попутно выучив язык, как на уровне речи, так и базовую письменность. Вдобавок освежил старые знания, что выглядело так, будто я выучил еще и иностранный язык. После чего приступил к изучению еще и английского. В ином случае я вряд ли стал бы так распаляться в обучении и вообще лишний раз что-то учить. Но изучение языков, пусть и немного, но способствовало росту моего интеллекта. Как и занятия спортом и единоборствами способствовали развитию физических характеристик. За это время я, все же, скрипя сердце, отказался от вкусного материнского молока. Но, честное слово, мне уже было 3 года тогда, а сейчас уже 5, а с моим странным талантом, это могло вылиться в разрушение семьи. В общем, теперь я питался как обычный человек, и все лучше готовил сам. Должен признать, мне это безумно нравилось. Если вначале меня больше интересовала прокачка таланта, то вот в процессе, похоже, родители заразили меня некой страстью к кулинарии. И теперь этот мой талант был развит сильнее всего прочих, до 78 уровня. Лакиур, 21. Раса, человек. Характеристики. Сила, 5. Ловкость, 8. Выносливость, 6. Харизма, 7. Интеллект, 10. Удача, 150. Бонус, 43. Таланты. Кулинария, 78 ур. Развитие тела, 34 ур. Искусство любви, 52 ур. Уборка, 47 ур. Боевые искусства, 25 ур. Навыки. Очарование, 18 ур. Травник, 11 ур. Скорость, 5 ур. Стойкость, 2 ур. Навыки развиваются ощутимо медленнее, чем таланты, а их эффекты, кажется, не такие сильные. И, да, каждые 5 уровней я действительно получал возможность выбрать новый навык. А еще, обычно я получаю 3 навыка, из которых предстоит выбрать лишь один. И на ассортимент влияет то, чем я занимаюсь. Навык травника, например, я приобрел потому, что во время готовки работал со специями. Скорость и стойкость же пришли ко мне от физических тренировок. Также за каждый уровень я получал по 5 бонусных очков, большую часть которых уже вложил в удачу. Если другие показатели медленно и с трудом, но прокачиваются, то удача вообще никак, только бонусными очками. Но полностью тратить все бонусные очки я не спешил, решив оставить небольшой запас. И, все же, сейчас я решил вложить еще 30 в удачу. Лишней она точно не будет. Удача, 180. К К тому же, я чувствовал ее эффект. 10 единиц – это средний показатель в любой характеристике для большинства людей. А двадцатка, полагаю, это уже предел человеческих возможностей. И, скорее всего, с удачей примерно так же. Тогда что же мне дает удача свыше 100 единиц? Я могу без особой сноровки жонглировать ножами, и у меня это получится чисто на везении. Хотя я и не пробовал, но уверен, если даже спрыгну с крыши, то каким-нибудь образом не то что не разобьюсь, но, вполне возможно, что вообще не пострадаю. А такие вещи, как найти 1000 йен просто гуляя по улице, это вообще мелочь, не стоящая особого внимания. Но, тем не менее, в обычной жизни удача хоть и помогает, но не бросается в глаза. Имея же представление о жизни в проклятии невезения, я очень ценил свою божественную удачу. И, возможно, то, что я снова повысил свою удачу, повлияло на некоторый ход событий. Потому что в тот же день к нам приехали гости. Я сам в это время был на кухне и оттачивал новый относительно новый рецепт. Небольшой эксперимент с использованием яиц в качестве основного ингредиента. Мне вообще нравилось по-разному использовать самые обычные ингредиенты, которые несложно достать практически на любом рынке. Хоть это не значит, что я специализировался в домашней кухне. Я вообще унаследовал от родителей черту сторониться какой-то конкретной специфики в кулинарии и развивал свой талант более разносторонне. И, должен отметить, что в этом деле я достиг немалых успехов. Я уже готовил лучше своей матери и деда, намного лучше. Хотя до готовки отца еще не дотягиваю, он словно на совершенно ином уровне. И вот, сама, к нам гости, улыбаясь, заявила мама, заглянув на кухню. «О, можешь сделать еще 2 порции». «Ладно». Пожимаю плечами. Правда, я еще даже не закончил, когда на кухню заглянули и сами гости. «О, ты и есть сама Кун, которым так хвастался Дзайчира». Улыбаясь, протянул старик в кимоно. Хотя он явно уже был не молод, но находился в отличной форме, стоит отметить. Мощный такой дед. «Здравствуйте, полагаю, так и есть. Мое имя сама Юкихира». Вежливо поклонился я. Местный этикет привык я уже к нему, но это не отвлекло меня от готовки. «Ха-ха, приятно познакомиться. Меня зовут Сандзэй Маннакири. Эй!» Он наглянулся. «Это мои внучки». Из-за спины старика показались 2 девочки, примерно моего возраста. И я удивленно уставился на этих милых крох. Обе блондинки, хотя и с разным оттенком, и обе обладают необычным цветом глаз. «Приятно познакомиться». Синхронно поклонились они, Ирина и Алиса. Представил их Сандзэйман. Первой была девочка с прямо золотистыми солнечными волосами и синими глазами с таким таинственным фиолетовым отливом. Второй же была улыбчивая милашка с платиновыми волосами и необычной вариацией карих глаз, что могли показаться насыщенно алыми. Она вообще была похожа на маленького вампира. «Мне тоже приятно», — отразил я еще один поклон. Девочки же с интересом наблюдали за моей работой. «О, не против, если они посмотрят, как ты готовишь?» — спросил старик. Я только пожал плечами. «Пожалуйста, так вкусно пахнет!» — радостно воскликнула Алиса, подняв руку. Она же первая и подбежала к моему рабочему месту. Ее несколько удивила подставка, которую я использовал, чтобы подниматься к кухонным столикам и работать здесь, так как роста мне не хватало. Ранее она не видела эту подставку из-за стола. «Ты коротышка!» — ошарашенно выдала она. «Эй, я выше тебя!» — замечаю. «Ну я тоже коротышка!» — беспечно признала девочка. Уже в коридоре послышался смех старика, который решил нас оставить. Похоже, ему больше хотелось поговорить с моим отцом. Я еще слышал их голоса. «Что ты делаешь?» «Все же?» — спросила Алиса. «Пробую приготовить новое простое блюдо. Похоже на салат с яйцом». «Ну, да, похоже», — кивнул я. «Хоть для меня это и новый рецепт, но это не что-то революционное, простой завтрак. Яичница в хлебе, но помимо самого яйца здесь также использованы некоторые овощи и зелень. Само же яйцо было взболтано до однородной массы, когда желток практически сливается с белком, после чего оно было смешано с дополнительными ингредиентами и приправлено. «Дашь попробовать?» — заинтересовалась девочка. «Конечно, буду только рад вас угостить». Ирина пусть и молчала, но выглядела достаточно заинтересованной. «И пусть я готовил это для себя, хоть и был готов поделиться с родными, но тут достаточно порций для 3 детей. Если что, родители и сами себя прокормить могут. Это выглядит просто». С каким-то сомнением протянула Ирина. просто не значит плохо», — улыбнулся я. «В обычных блюдах есть свое простое очарование, сытное и вкусное блюдо, дающее ощущение домашнего уюта. Если его хорошо приготовить, оно запросто может оказаться лучше любого изысканного блюда. В конце концов, домашняя кухня и высокая кухня – это не разница в качестве ингредиентов или самих рецептов, скорее в их редкости и цене, ну а также в самом вкусе. Это не вкусовая пирамида, где одна кухня стояла бы ниже другой. Обе специфики хороши, просто по-своему, в разных направлениях. И, наверное, подействовал мой навык очарования, так как девочки слушали меня, раскрыв рты. К этому моменту завтрак как раз был готов. Особая прелесть яичных блюд в том, что они готовятся очень быстро. «Прошу, наслаждайтесь», — встряхнул я сковороду, после чего серией ловких движений поймал 3 порции в 3 тарелки. Девчонки же завороженно смотрели, как мистически точными движениями эти тарелки были отправлены на стол. Хотя, моя ловкость и не выходит за какие-то пределы человеческих способностей, а даже остается на уровне детской неуклюжести, но божественная удача просто не позволяла мне опозориться неловкостью. Вот одна из тарелок встала немного под наклоном и могла бы скатиться прямо со стола, но хлеб с яичницей прилетел прямо на эту тарелку, поставив ее ровно перед Алисой. «Вау, круто!» — восторженно воскликнула она. «Спасибо, но лучше попробуй, что я для тебя приготовил», — киваю девочке. «Да, спасибо», — переключилась она на свое блюдо. «Сам я не спешил приступать к завтраку, так как мне хотелось сперва увидеть реакцию девчонок. Пусть это и простое блюдо, это не важно. Главное, что его приготовил я. И пусть это мой первый опыт данного рецепта, я был в нем уверен. Но, тем не менее, а вдруг невкусно? Пусть лучше его сначала попробуют под опыт дорогие гости». И первой попробовала Алиса, храбро и безрассудно вонзив свои зубки в хлебушек. «Ммм», восторженно запищала она, глядя на это. Ирина облегченно вздохнула и тоже решилась попробовать. При этом наши взгляды пересеклись, и между нами возникла некая эмоциональная связь, словно мы вышли на одну волну, поняв мысли друг друга. Мы оба использовали Алису как отважного дегустатора. Глаза девочки расширились в удивлении, а я зловеще улыбнулся, после чего взял и свою порцию. Ах, я прямо чувствую себя счастливой крестьянкой, будто бы я стала простолюдинкой. «Как забавно!» – вдохновленно протянула Алиса. «Эта еда такая вкусная и уютная!» Высказав это, она закрыла глаза и откусила еще кусочек, содрогнувшись всем телом. Ей явно нравился вкус. А еще, у этих девочек явно какие-то благородные комплексы. «Хайнен!» – недовольно нахмурилась Ирина, но, смущенно покраснела, окунувшись в гастрономическое удовольствие, когда попробовала свою порцию. И хоть она никак не прокомментировала вкус, но само ее лицо было достаточно красноречивым. «Мне же просто нравилось видеть счастливые мордашки двух девчонок, искренне наслаждающихся моей готовкой. Это одна из лучших вещей в моем хобби. Мне нравится видеть довольные лица клиентов ресторана или родных, которые пробуют мою готовку. Впрочем, самому вкусно кушать мне нравится не меньше. Мням. Самакун, а что у вас есть на кухне?» — поинтересовалась Алиса, расправившись со своим завтраком. «Ну, как видишь», – пожал я плечами, оглянувшись. «О, так это все?» – с каким-то разочарованием выдохнула девочка. «Есть еще кухня ресторана, но она не сильно отличается. Тебе надо увидеть кухню у нас дома», – воодушевилась она. «У нас там столько всего. Хмм, это приглашение? Ммм, наверное, я спрошу у дедушки. У вас дедушка главный в семье? Да. А у вас не так? Ну, у нас, наверное, мама, или тоже дедушка», – задумчиво протянул я. «Как-то там все неопределенно, но главный у нас точно не отец, хотя он и зарабатывает больше. Самакун, а покажи свою комнату», — попросила Алиса, сытно погладив себя по животу. «Ну ладно, если хочешь посмотреть», — пожал я плечами, и уже вскоре привел девчонок к себе. Это была все та же детская комната, но со временем она несколько преобразилась. Вместо детской кроватки была уже практически нормальная постель. Появился письменный стол с компьютером, небольшой шкаф с книгами. Последние неожиданно заинтересовали девчонок. «Ты умеешь читать, Самакун?» «Ну да, будто что-то особенное». Пожимаю плечами. «А что о нейробиологии?» «Что?» «Мне было интересно, как человек ощущает вкус». «Понятно», — кивнула Алиса. «Научные штучки. Мои родители тоже любят такое. Вообще, это интересно. Ощущение вкуса у большинства людей схожие и зависит, в основном от возраста. А вот восприятие этого вкуса может сильно различаться, больше из-за психологии, нежели из-за биологии человека. И фундамент этого восприятия закладывается в раннем детстве. Честно, я даже был удивлен, когда нашел исследование, выявляющее расстройство пищевого поведения у различных людей, связанных с некачественным питанием в детстве. Например, если ребенка кормили некачественным мясом, то позже может так произойти, что он вообще не сможет есть мясо. Как минимум то, что своей внешней текстурой будет напоминать ему о вкусах из детства. И, собственно, понимать, как люди воспринимают вкус, очень важно, если ты хочешь готовить для других, а не только для себя. «Сама Кун, а какие у тебя игрушки?» Алиса переключилась на мой компьютер. «Ну, есть парочка. Играю в основном в Дока 2. О, я тоже», — обрадовалась девочка. «Ты там есть зомби? Высший эльф-лоликонщик. Зомби я убиваю. Сколько минут наматываешь кишки?» 17. У меня только 14 получается, а Ирина может 15 минут», — вдохновенно выдала Алиса. Мы взглянули на тихую девочку. «Ах, это я не так часто играю», — застеснялась она. «Давай потом потрядим оружие», — предложила Алиса. «Хорошо, не стал я отказываться. В любом случае, обе девочки были весьма разумны для своего возраста. Они казались гораздо смышленнее своих сверстников, так что я не испытывал особого дискомфорта при общении с ними. Наоборот, было даже немного приятно возиться с малышками. Хотя, чувствовалась некая двойственность в том, что они воспринимали меня именно как своего сверстника, а я смотрел на них как на детей. Я ведь и в детский сад не ходил. Правда, не из-за того, что мне не нравилось особо с детьми общаться, а из-за местного питания. Уже фактически став профессиональным поваром, я просто не мог спокойно есть посредственно приготовленные блюда. Что касается девчонок, то мы неплохо пообщались. Они забавные и с ними было весело. Они провели у нас в гостях почти весь день, и позже я снова приготовил для них покушать. Но тогда уже и сами девочки мне помогали на кухне. Как оказалось, их тоже с раннего детства обучали готовке. Хотя они явно отставали от меня по уровню мастерства. И дело даже не в системе. У девочек ощущался недостаток опыта. Они знали, как приготовить хорошие блюда, но не всегда получалось. Тем не менее, они старались и были отличными помощницами. «Алиса, поставь курицу в духовку. Ирина, картофель на варку». «Да», — радостно отозвалась Алиса. Ирина спокойно кивнула, а через пару минут девчонки начали хныкать. «Сама Кун», — возмущалась Алиса, вытирая слезы. «Зачем лук? Фу, хмм, не нравится лук? Ну да, понимаю», — усмехнулся я. «Но мы его хорошенько запечем, он станет хрустящим и золотистым». «Ам», — девочка заинтересовалась. «Когда же курица была готова, я понял это уже по запаху. И, пожалуй, некое внутреннее ощущение, подсказывающее, что мясо уже почти готово. Проверив же его, я достал птицу из духовки и отложил ее, чтобы немного остыло. А в это время, Ирина, панировку. Вот». После в духовку отправился уже вареный картофель в панировке. И, еще немного времени. «Боже, как вкусно пахнет!» — облизывалась Алиса. Ирина скрестила руки на груди, сурово глядя в духовку, но ее глаза блестели торжеством. Она испытывала настоящий кайф от того, что сама участвовала в готовке. И уже вскоре блюдо было готово. Печеный картофель в хрустящей панировке, с луком и специями, а также с куриными кусочками в панировке из овсяных хлопьев, в пикантном кисло-сладком соусе. «Алиса, а, у тебя слюна течет». Взяв салфетку, я вытер рот девочки. «Аум, спасибо». Таким образом, на обед я тоже баловал девочек своей готовкой. Хотя, здесь с нами также обедали и взрослые. Сандзайман все еще без умолку болтал с моим отцом. Как оказалось, он был директором в кулинарной школе, где учился Дзайчира, и был крайне высокого мнения о его навыках. Как и мой отец уважал этого старика. «Смотри, мелочь быстро поладила», — заметил он. «Хе-е, отец же одобрительно на меня посмотрел. Сама запомни, выбрать можно только одну», — заметила моя мама. Мы с девочками непонимающе на нее посмотрели. «Почему, а чем вы? Дружить можно всем вместе». «Кхм, ха-ха». Сандзайман чуть не поперхнулся от смеха. И, полагаю, девочки прекрасно поняли подтекст фразы Тамака, но мы были, как бы, на одной волне, и только переглянувшись, решили сообща парировать ее подколку. А вообще, за столом создавалась вполне семейная атмосфера. На кире явно богатых, но мы нашли общий язык и, кажется, даже немного сдружились. Даже мои родители были достаточно расслаблены, чтобы устроить ребячество за столом. Когда Дзайчир отвлекся на разговор со стариком, мама похитила кусочек курицы прямо с его палочек. И, похоже, эта сцена прямо впечатлила Алиса, настолько, что она решила сделать то же самое. Ам, я же в шоке смотрел, как она, пододвинувшись ближе, словно рыбка, попавшаяся на крючок, слопала картофель уже с моих палочек. Алиса, это что за вандализм? Притворно возмутился я, могла просто попросить, но так, без спроса, вкуснее. Эрина, ты тоже должна попробовать. Опустив взгляд, золотая блондинка отрицательно покачала головой. Она просто порядочная и хорошая девочка, кивнул я, поэтому не станет так делать. Но твоя мама, она невоспитанная хулиганка, для нее это в порядке вещей. Сама, возмутилась Тамака. Что, кто тебе рассказал? Дедушка, ах дедушка, прищурилась девушка. Но ты тоже хорош, такое про свою маму рассказывать. А ведь я даже не показывал Ирине и Алисе твои детские фото. Можно посмотреть? Сразу же заинтересовалась Алиса. Нужно, кивнула Тамака. Хе-хе-хе, Сандзайман же был просто в восторге от этих эпизодов и смеялся со всего происходящего. Но, в любом случае, хоть это и была забавная встреча, но, еще немного пообщавшись после обеда, пора уже было расставаться. Старик забрал девочек, но перед уходом Алиса повелела мне звонить ей. Ирина молчала, но по одному ее взгляду было видно, что она тоже хочет продолжить общение, так что я сам спросил ее номер. Все же, хоть они и пришли вместе, но живут они, как оказалось, раздельно. Хоть у них одна фамилия, но они и не сестры, а кузины, как я понял. И, все же, на этом наше знакомство не закончилось. Примерно через неделю они снова побывали у нас в гостях, тогда девчонки практически сразу поинтересовались, буду ли я их кормить. Им явно понравилась моя готовка, и, на третий раз я уже практически кормил их с рук. Еще через месяц в гости приехала только Ирина. Ее кузина уехала с родителями за границу, ее мать родом из Европы и, как я понял, ее родители основали какой-то проект, так что теперь они будут жить там. Но и вдвоем с Ириной мы могли неплохо провести время. Это только в начале инициатором бесед была лишь Алиса. Но, привыкнув ко мне, Ирина тоже стала весьма общительной, перестав смущенно отмалчиваться. «МММ этот», — ткнула она пальчиком в одно из представленных блюд. Это была своеобразная игра. Я экспериментировал с рецептом, используя разные способы приготовления. И, сделав несколько блюд, предоставил их Ирине на пробу. Хотя, возможно, это было не самым продуктивным решением. Уже на второе посещение я заметил, что вкус Ирины немного отличается от обычного. Она весьма восприимчива к мельчайшим особенностям вкусов. Но, на самом деле, это не делает ее лучшим дегустатором. Там, где обычный человек не почувствует особого вкуса, она может уловить целый букет вкусов. А там, где тот же обычный человек может насладиться сильными изысканными вкусами, эта девочка почувствует отвратительную тошнотворную массу со слишком сильным вкусом. Хотя, вкус детей и так острее, чем у взрослых, но для Ирины это было вернее вдвойне, так что и готовить для нее лучше было бы особое блюдо. Конечно, я мог приготовить что-нибудь, что понравилось бы практически всем, кроме исключительных случаев вкусового восприятия, но, тем не менее, приготовить идеальное блюдо под конкретного человека – в этом тоже есть смысл. И, собственно, разгадав вкус Ирины, я начал готовить блюдо специально для нее. Такое, что вряд ли понравилось бы кому-то еще, но что заставляло эту конкретную девочку чуть ли не стонать от наслаждения во время еды. «Мах, так вкусно!» – блаженно протянула она. «МММ, сама кун, а можно потом еще хлеб с яичницей, как в тот раз, если хочешь!» – кивнул я. «Кстати, я думал немного улучшить то блюдо для тебя». Взгляд девочки заблестел предвкушением. «Я же даже не менял рецепт, просто добавил соус. Для взрослого это самая обычная приправа, но дети с более чутким вкусом ощущают его более красочно. Ну и само исполнение прежнего рецепта стало несколько лучше». «Ни-их». Ирина задрожала всем телом от удовольствия. Ей казалось, будто у нее выросли крылья, что несли ее к небесам. Такая воздушная текстура и сильный вкус. Ей казалось, что соус растекается по ее рту фейерверком наслаждения. Яичница же создавала контраст с овощами, а хлеб компенсировал силу этого вкуса, позволяя лучше его оценить. «Держи еще». Подношу палочки с новым кусочком ко рту девочки. «Ам, да, есть в этом что-то прекрасное». кормить милых девушек прямо с рук. Ну, не прямо с рук, с помощью столовых приборов, но все же, а ведь, кстати, при Алисе она сильно смущалась подобного. Но, когда мы встречались только вдвоем, Ирина становилась даже более общительной и отзывчивой. Глава 3. Боевой уборщик. Мы с Ириной общались еще несколько месяцев и, вроде бы, действительно сдружились. С Алисой тоже пару раз созванивался, и, возможно, в ином случае я не стал бы уделять детям так много времени. Но, тут вдруг подумал, они ведь еще вырастут и наверняка станут настоящими красавицами. И будет просто отлично, если у нас к тому времени сложатся хорошие отношения. А там, глядишь, и выбирать одну единственную не придется. С моей удачей это вполне реально. Но, увы, через эти пару месяцев Ирина тоже уехала за границу с родителями. И с тех пор мы стали гораздо реже общаться. У нее также еще и серьезное обучение началось. Хотя, тоже обучение не мешало Алисе общаться со мной, пусть и по сети. О, у нее просто такой строгий отец, наверное, отобрал телефон, чтобы лучше училась. Вздыхала девушка. Но я ей письма пишу. В следующем напишу, что ты передаешь ей привет. Хорошо. Кстати, я скоро тоже уеду из Японии, на некоторое время. Да, ага, поеду с отцом. Он обещал мне показать мастер-класс в своей работе. Ну а еще, я действительно уже достиг немалого уровня в готовке, и вполне мог познакомиться с иностранной кухней вживую. Так что, перед школой, я отправился с ним в небольшое путешествие, а вместе с нами и мама. Таким образом, это была уже не столько деловая поездка отца, сколько семейный отдых. Тем не менее, Дзайчира еще и привнес в нашу семью традицию из своей кулинарной академии, а именно, кулинарные битвы. И мы начали постоянно соревноваться в готовке, используя окружающих как жюри. Как ни странно, но такой формат обучения позволял мне еще лучше оттачивать свой талант. Хотя, мне все еще нравилось и просто готовить, без соперничества. Ну и, помимо кулинарии, я также продолжал прокачивать другие свои навыки и таланты. Путешествуя по разным странам, я не только изучал разную кухню, но и знакомился с разными видами боевых искусств. В Таиланде я получил просто превосходный массаж, и был так впечатлен, что решился сделать это своим следующим навыком. Прокачивал же я его в первую очередь на своих родителях, но выдался случай попрактиковаться и позже, когда я уже пошел в начальную школу, на культурном фестивале, когда разные клубы устраивают всякие активности. Сначала я, конечно, хотел поучаствовать в закусочной кулинарного клуба, но не вышло и, в итоге, я присоединился на время к клубу Тхэквондо. Только они не устраивали бои во время фестиваля, а как раз предлагали сделать массаж. Ммах! Сладко простонала от удовольствия старшеклассница, когда я уже всерьез занялся за ее спину. Как оказалось, если массаж становился более интимным, то на него начинал влиять один из моих талантов, что в разы усиливало эффект. И, глядя в каком состоянии были те девушки, я подумал, что точно не ошибся с выбором навыка. Если бы я был немного постарше, то этот эпизод мог бы стать более пикантным и интересным. А так, я просто неплохо попрактиковался. На постоянной же основе я в клубах не состоял. Хотя обычно это дело обязательное, но в некоторых случаях возможно исключение. После школы я участвовал в семейном бизнесе и набирался полезного опыта. К тому же, некоторые из моих одноклассников даже стали нашими постоянными клиентами. Так прошел еще год, а потом еще, и еще. За это время я еще несколько раз встречался с Алисой, и мы вместе готовили. Я даже побывал у нее в гостях, в Европе, и познакомился поближе с молекулярной кухней, что было весьма интересным опытом. А вот с Ириной мы уже практически не общались. Она проходила особо строгое обучение в своей семье и, честно говоря, я даже немного волновался, не сильно ли родители на нее давят с этим. С таким подходом можно воспитать не идеального повара, а заложить в человека отвращение к готовке в принципе. И, где-то в это время, в жизни нашей семьи наступила черная полоса. Что, мам? Я в шоке смотрел на Тамака, что лежала на кухне без сознания. Мам, она не приходила в чувство, и пришлось вызвать скорую. У меня самого чуть сердце не остановилось, когда врач сообщил о врожденном пороке сердца. Почему-то этот диагноз ностальгической горечью ударил по моим чувствам. И, все же, возможно, это не было таким уж невезением. Ведь, хорошо, что это произошло сейчас, пока еще все можно исправить. Вздохнул врач. Если бы это был поздний приступ, мы уже не смогли бы ничего сделать.